Зверобоев покинули на рассвете. База уходила на юг к ледникам Антарктиды, Посад на северо-запад, мимо островов Кергелен. Склонившись над штурманским столом, Русов делал запись в вахтенном журнале. Сколько перекачали топливо зверобоем, когда отдали швартовы и легли на обратный курс, и еще, что приняли на борт пассажира, матроса базы Юрия Фомича Роева, 25 лет от роду, проживающего в поселке Дивное Псковской области, больного, для доставки в порт Калининград. Русов поглядел в иллюминатор. Рассвет был мутным, палевым. Солнце медленно, неохотно поднималось из-за горизонта. На своих вахтах Русов встречает и провожает солнце. И это случалось так часто в его жизни, что солнце казалось ему большим добрым приятелем. «Доброе утро, солнце! На вахту! А я пойду к Кемарну». А вечером Русов прощался с солнцем. «Мне на вахту, а тебе на отдых. До завтра, солнце!» Сегодня солнце было закутано в плотную дымку, будто в золотистый кокон запеленуто, выпутаться из которого оно никак не могло. «Скурвится погодка», — подумал Русов. Он бросил взгляд на радиограммы, сколотые скрепкой. С час назад их принес Семен Арнольдович Бубин. Нахмурился. Через двое-трое суток загудит океан. Так, Юрий Фомич Роев. С этим другом природы теперь еще возись, следи да следи за ним. Сообразительный старпом каратист разыскал среди списанного культ инвентаря старую гармошку и покрасил нитролаком в красный цвет. И Юрик, душа доверчивая, перешел на танкер. Однако, как быть с водой? Что за жизнь у моряка? Русов скривился, как от зубной боли. Кажется, минул день со всеми его проблемами, и новые дни будут тихими и спокойными, но где там? Хотя, так ведь везде, что в море, что на суше. В общем, жизнь. И Русов вновь перечитал радиограммы. Одна была от рыбаков. «Еще раз убедительно просим взять для нас воду Кергелене. Опреснители работают плохо. Мучаемся жаждой. Приход плавбазы откладывается. Попов». Вторая с Кергелена. «Заход остров разрешаю. Воду берите бухте Хопперфул. Водопада Лозер. Соблюдайте величайшую осторожность. Рифы. Узкости, сильные течения. Губернатор острова Мишель Дебре». Рифы, узкости, течения. Мрачно как-то обреченно размышлял Русов. «Хватит с меня!» «Пускай все решает капитан». «Да, хватит с меня!» «А вы не бойтесь!» Вдруг послышался за его спиной голос. Русов резко обернулся. В углу дивана сидел Юрик Роев. «Разве можно оставлять моряков без воды? Помочь им — дело благородное». «Что?» «Дело благородное, товарищ старпом. А там, где дело благородное, там всегда надо идти на риск. И все будет хорошо, старпом». «Фу, черт побери!» — испугал. «Да как ты прошел сюда?» «Сквозь переборки». «Мухин!» Русов заглянул в ходовую рубку. «Шурик, ты не видел, как в штурманскую прошел Роев?» «А что, он там?» «Да, вот он. Сидит себе на диванчике». Русов вернулся в штурманскую, закурил, сел рядом с Юриком. Сказал: «Вход в штурманскую и в ходовую рубку без разрешения строго воспрещен. Запомни это». Юрик, улыбаясь, глядел на него. Было что-то в этой его улыбке детское. Такой добротой светились его серые глаза. Столько внимания и добра было во всем его лице, что Русов улыбнулся. Парень нравился ему. Похититель пингвинов. И очень было его жаль. Спросил: «Ты пришел, чтобы что-то мне сказать?» «Нам предстоит очень серьезный разговор, Николай Владимирович», — посерьезнее сказал Юрик. «Найдите для этого время, хорошо?» «Сразу после обеда приходи ко мне в каюту. А сейчас топай отсюда. Капитан у нас строгущий. Волхвы не боятся могучих владык. Ты-то не боишься, ты пассажир, а мне нагоняй будет». Юрик протянул старпому руку, поднялся. Он был высок, широкоплеч, и какую-то похожесть вдруг обнаружил Русов в этом парне с той женщиной, с принцессы Марии. Матовая смуглость лица и глаза. Нет, не цвет, а какая-то особенная пристальность, цепкость. «Все-то мне что-то кажется», — успокоил он себя. «Просто устал». Ушел Юрик. «А, вот и Кок спешит». Слышно, как заглянул в рубку, громким шепотком осведомился у Мухина. «Муха! Как старпом! Кашку я хочу сегодня пшенную вместо омлета сварганить». «Зол старпом!» Таким же шепотком ответил Мухин. Зевнул. «Беги, Кок, с вахты сменюсь, помогу тебе». Хлопает дверь. «Тут столовка, а не ресторан!» — кричит Кок, отправляясь к себе на камбуз. «А им крем-брюле подавай!» «Тах-тах-тах-тах!» — мягко доносится с пеленгаторного мостика. «Это Валентин Серегин Боксеров вывел зарядку делать». Прыгает со скакалкой. Заглянул в рубку доктор, но не вошел. Сердит на Русова и на капитана за то, что не был приглашен в гости к капитан-директору плавбазы. Но уж тут ничего не поделаешь. Надо предупредить его, чтобы за Юриком лучше присматривал. «Бам!» — грохочет тяжелая железная дверь. Дмитрич кота Тимоху отправился прогуливать. Хозяйство свое осматривать, прикидывать, где сегодня ошкрябывать железо. А вот и в каюте Жоры дверь стукнула. Странно. Русов взглянул на часы. До его вахты еще 20 минут. Неужели что-то понял? Так приятно увидеть свежее после сна веселое Жоркино лицо с отпечатком то пуговицы, то какой-то складочки, что была на наволочке. Увы, на его Русова физиономии уже ничего не отпечатывается. Время и годы продубили кожу, пропечатали полоски, бороздки, морщин. А, плевать. Так, пишем в журнале. Волнение 5, ветер 6 баллов, Зюидовый. Вахту сдал. Хотя нет. Подпись ставить еще рано. До конца вахты еще 19 минут. Мало ли что может случиться за это время. А вот и капитан, свеж, бодр. Еще не знает, что пришли радиограммы с Кергелена и от Попова. Что вот пройдет еще несколько минут, и капитану придется принимать решение. Идти в эту чертову каменную щель, бухту Хопяфул, или не идти. Русов протягивает капитану радиограммы. «А где же Куликов?» Выходит через ходовую рубку в коридор. Жора стоит в углу, приплясывает. Глядит со смущением на старпома, разводит руками, весело говорит. «Рано, да? Вот воспитываю себя, выжидаю». «Отличный омлет!» — похвалил за завтраком Кока радист Бубин. «Эй, Федор Петрович, слышишь? Ты еще такого вкусного никогда не делал!» «Да это не я! Юрик постарался!» — отозвался Кок. «Заявился ко мне утречком говорить. Так это вам тут не помогают? Надел белый передник, колпак, говорит, не люблю без дела сидеть, помогать тебе каждый день буду, Кок. Славный парнишка». «Решил сегодня госпитальную каюту покрасить», — сказал доктор. «Выпросил у боцмана белила. Обидно даже. Я ее уже красил, а он, разве это покраска?» И иллюминаторы надраил до блеска. «К нам в машину спускался», — сообщил стармех Володин. Вытер губы салфеткой, вынул что-то из кармана, повертел в руках. Приходит. «Не нужна ли какая помощь?» «Васька Долгов был на вахте. Злой как черт. Вспомогач ремонтировали. Так он себе палец прищемил. Заорал на Юрика. А ну, вали отсюда, без тебя обойдемся!» А тот улыбнулся в ответ, глянул на палец и говорит: «Дайте я его вам перебинтую». Странный малый. Что ж тут странного, что решил оказать помощь Коку, вам, что не взвился от Васькиных слов, сказал Русов. Странность торпом вот в чем. Поднимаюсь я из машины, гляжу, Юрик в углу коридора стоит и что-то ладонью к уху прижимает. А из-под ладони тонкая проволочка, как антенка, торчит. «Что у тебя?» — спрашиваю. «Ну-ка, покажи». Улыбнулся, разжал ладонь, а там вот это. Володин положил на стол маленькую железную коробочку, из которой торчала медная с развилочкой на конце проволочка. «Спрашиваю, что это?» Пожал плечами. «Разве не видите? Радиопередатчик». «Вот как говорю. А с кем же ты переговаривался?» «А с большим командором», — отвечает. Повернулся и ушел. Я к себе в каюту, вскрыл коробочку, а там... Стармех ковырнул ножом, и коробочка распалась на две половинки. А там пусто. Лишь антенка, видите? Внутрь пропущена и скручена спиралькой. Такие вот дела. Мрачный, насупленный вошел в кают-компанию капитан. Росов взглянул на него и не узнал. Так изменился Горин за какие-то 15 минут. Буркнул: «Приятного аппетита». Сел в кресло и опустил голову к столу. Зашаркал вилкой в тарелке. Глянул на Русова, будто хотел о чем-то спросить, посоветоваться, что ли. Но тот отвел глаза, быстро выпил чай и поднялся из-за стола. «Нет уж, товарищ капитан, по поводу захода на остров Кергелен решение принимайте сами». Русов развешивал в каюте постиранные майки, трусы и носки, когда послышался стук в дверь. «А, Юрик!» На руках он держал кота Тимоху. Русов удивился. Самолюбивый кот разрешал такие с собой вольности лишь боцману. Кот мурлыкал низким хриплым баском и бодал головой Юрика в подбородок. Русов кивнул на кресло, повесил ближе к обогревателю тельняшку и сел напротив. Закурил. Протянул сигареты Юрику, но тот отрицательно мотнул головой. «У нас уже 100 лет, как никто не курит». «Где это у вас?» «О чем ты, Юрик?» Русов переломил спичку пополам, положил в пепельницу, сказал: «Юра, ты должен мне все-все рассказать о себе. Я старпом, и мне по должности положено все-все знать о тех, кто находится на судне. А я и пришел вам все-все рассказать о себе». «Вот и хорошо. Капитан-директор рассказывал, что ты когда-то учился в университете, на филологическом факультете, но потом учиться бросил и подался в моря. Так это?» «Так. И не так. Это просто легенда». «Легенда? Как это понять? Стоп-стоп, я еще задам тебе несколько вопросов. Когда ты выступал на базе, то сказал так: там, откуда я прибыл, не бьют китов и других зверей. Так откуда же ты прибыл, а? Вы мне очень понравились, Старпом. Юрик улыбнулся. Ворот рубашки его был широко раскрыт, и вдруг Старпом увидел нечто такое, что вздрогнул. На смуглой коже Юрика виднелось несколько светлых пятнышек, расположением своим напоминающих созвездие. Юрик проследил за взглядом Русова, усмехнулся, сказал: «Вы мне понравились тем, что добры». «Я добр? С чего ты взял?» «Я не взял. Я это чувствую. Вот с этой водой для рыбаков. Опасно идти за ней. Но вы уже решили добыть во что бы то ни стало». «Глупости. Я еще ничего не решил. Капитан пускай решает». «Это вы просто так говорите. Вы уже мучаетесь, гоните от себя мысли о воде. Но все же пойдете за ней. Ведь верно?» «Я сказал, пускай это решает капитан». «Так откуда ты?» «Из космоса». «Очень спокойно», — сказал Юрик. «Я, как у вас выражается, инопланетянин». «Уж не с Геммели?» — спросил Русов и почувствовал, как сердце стало биться гулкими тяжелыми толчками. И подумал: чушь собачья, глупости какие-то. Конечно же, с головой у него что-то. Улыбнулся. Из созвездия Северная Корона. Все может быть. Улыбнулся в ответ Юрик. Хотя что скрывать? Да, я оттуда. Вот уже 3 года, как я живу на Земле. Кстати, чисто ли я? Правильно ли говорю? Говоришь? Русов потер лоб, сделал несколько глубоких затяжек. Итак, на борту танкера инопланетянин. Очень хорошо. Чисто ты говоришь. А что? Видите ли, Николай Владимирович, в последний раз посланцы с Геммы были в вашей стране 100 лет назад. На Гемму они доставили кое-какую литературу. Словарь Даля, например. Сборник стихотворений Пушкина. Книгу «Российская хрестоматия», издание 1870 года. Ну и еще кое-что. Так вот, язык ваш и российские говоры я изучал по этим книгам. Других-то не было. Вот как? Ну и что? На экзамене я декламировал заученную на память речь господина тайного советника, сенатора, президента Главного управления цензуры Сергея Семеновича Уварова, которую он произнес в торжественном собрании Академии наук 16 ноября 1829 года. «Милостивые государи, что может быть отраднее и величественнее мысли, представляющие нам в области высшего образования общее средоточие, к которому стремятся столько людей, рассеянных по лицу земному?» «Юрик, я чертовски устал после вахты». «При чем тут чистота речи? Да при том, что заявление в отдел кадров Калининград-флота я написал так: «Милостивый государь, господин управляющий». Юрик засмеялся. «Изучив словарь Владимира Ивановича Даля, я обращался к женщинам со словами: „Барынька ты моя“. Произносил словечки „ведила“, „голомя“, „загнуить“. Нет-нет, да и ныне из меня какое-то словечко отдали выскакивает. Ближе к делу. Так значит, ты с Геммы. Но для чего? Направлен в вашу страну для изучения жизни и быта обитателей России. Для чего? Мы посланцы космоса. Посланцы? Значит, ты не один? Конечно же, не один. 3 года назад несколько тысяч гемиков Гемиков? Ах да, обитателей планеты Гемма, да? Ну да, были высажены на планету Земля. Куда? А кто куда? Кто в Америку, кто в Африку, кто в Россию. Вот одна знакомая девчушка была заброшена на остров Мадагаскар. У нее зеленые глаза, да? Зеленые? У всех геммок зеленые глаза. У всех мужчин с геммы глаза, как у меня, серые. И метка на груди, да? С такой меткой мы рождаемся. Это наш пароль для общения друг с другом. Вот видите? Юрик распахнул ворот рубашки. Русов пригляделся, отрицательно мотнул головой. Но эти точечки, их не семь, как в созвездии Северная Корона. А это не имеет значения. У кого семь, у кого... Но это не важно, сколько. Важно то, что вот одно в центре пятнышко крупнее остальных. Подожди, Юрик. А почему ты так доверчив ко мне? Не раскрываешь ли ты какую-то великую тайну, а? Доверчив? Юрик пожал плечами. Отнюдь. Вот вы кому-то скажете, что я инопланетянин. Но кто поверит, а? Скажут, да он просто сумасшедший. Ведь верно, а? Да, пожалуй. Итак, так вот, нас забросили сюда. Мы должны внедриться в различные народы различных стран, изучить их обычаи, порядки, особенности, а потом мы вернемся к себе, чтобы доложить на высшем совете об увиденном. Зачем? Этого я не знаю. Ты болен, Юрик. Что вы, я совершенно здоров. Разве я говорил о каких-то неразумных вещах? Ах да. Я еще не объяснил, что это за штуковина. Ее вам Стармех передал. Он взял со стола железную коробочку, поправил антенку, приложил коробочку ко лбу и несколько раз стукнул указательным пальцем по крышке. Сосредоточился, кивнул, пояснил. Я поддерживаю связь с планетой через специальное передающее устройство, которое постоянно кружит вокруг Земли. Но коробочка-то пустая. Вы правы. Но сам передатчик и приемник тут. Юрик постучал себя пальцами по лбу. Схема вмонтирована под черепную коробку, только и всего. И мне достаточно приложить ко лбу любой металлический предмет, как он становится передающей и принимающей антенной. Юрик, я действительно очень устал. На сегодня хватит, да? Отдыхайте, Старпом. У нас еще будет время побеседовать. Он погладил кота, поднялся и направился к двери. Обернулся. А воду рыбакам все же надо взять. Минутку, Юрик. А на зверобазе ты ведь скрывал, что ты инопланетянин. Почему? Зачем же мне надо было об этом болтать? Там я проговорился. Вот то собрание. С кем не побеседую из моряков, все говорят, противно нам это убийство бельков. Мерзкая, отвратительная работа. Малыш еще живой, кричит. А ты с него уже шкуру сдираешь, торопишься. Мерзостный промысел. Незачем его развивать. Раз так все говорят, а начальство заставляет бить зверьков, вот я и выступил на собрании. Но что удивительно, меня никто не поддержал. Я был поражен, знаете. Я даже плакал, как мне было жаль людей. Чего они боятся? Кого боятся? Почему между собой толкуют об одном, а на собрании при начальстве о другом? У нас на Гемме все по-другому. Спокойной ночи, Старпом.